Глава вторая. Первый срок. Свой первый суд Павел встретил в возрасте 17 лет. За кражу личного имущества ему дали 2 года. Возможно, кто-то из сегодняшней молодежи думает, что попасть за решетку – это круто. Мол, это романтика. Да и к тому же в жизни надо попробовать все. И даже посидеть в неволе. Да-да, все это Павлу очень хорошо известно. Когда-то точно так же думал и он. Но Господь уже тогда показал ему весь ужас зла, такого мини-ада на земле. Если бы он только мог задуматься и, все взвесив, понять, куда он может попасть в дальнейшем. Если бы он смог правильно принять в свое сердце слова отца, которого учреждение воспитательной колонии вызвало для беседы о поведении сына, так как Павел и там вел себя дерзко и не хотел подчиняться администрации и выполнять внутренний распорядок колонии. На свидании в кабинете начальника воспитательной трудовой колонии отец плакал и тихо говорил: «Ну в кого ты такой уродился? У нас в роду никого из пьяниц и воров не было. Ты даже в тюрьме не хочешь исправляться, сынок. Я тебя прошу, я Христом Богом тебя прошу, отсиди нормально свой срок. Когда ты вернешься, я для тебя все постараюсь сделать, ведь твоя жизнь только начинается. Не ломай ее в самом начале. Одумайся, сынок. Не своди меня раньше времени в могилу». Павлу было очень жалко смотреть на плачущего отца. А когда начальник колонии вышел на несколько минут из кабинета, Пашка дал слово, что до конца срока отсидит без нарушений. Здесь хочется вкратце, буквально в нескольких словах, сказать, что творилось с Павлом, когда он впервые переступил порог тюрьмы. Вначале в душу вполз страх. Какое-то время Павел находился в легкой панике и рассеянности, совершенно не понимая, как здесь можно жить. Это абсолютно ни с чем нельзя сравнить, а также это нельзя описать на бумаге. Это надо увидеть и прожить самому. Со временем этот страх рассеивается, и человек, в данном случае наш герой, начинает потихонечку адаптироваться. Он отдает себе отчет в том, что какое-то время ему предстоит здесь жить. Значит, надо как-то устраивать свою жизнь. Попросту говоря, он начинал отвоевывать свое право на жизнь в неволе. А в это время со стороны на него смотрят десятки любопытных глаз, определяя, кто он, как себя ведет, как и что говорит. Потому как любое движение новичка фиксируется, и каждое слово ловится. И уже в очень скором времени становится ясно, кто он таков, этот вновь прибывший. В неволе говорят: слабых зона добивает, а сильных делает сильнее. Возможно, это так и есть, если речь идет о физической силе. Но если говорить о душе, то грех действует одинаково, как на слабых, так и на сильных. Павел не был слаб физически и мало-помалу отвоевал свое право на жизнь в неволе. Попав за решетку, наш герой волей-неволей влился в систему, где давным-давно установлены свои правила и неписанные законы. Он автоматически стал частичкой этой системы. Уже потом, спустя много лет, он задавал себе вопрос: – разве может неволя исправить человека? Ответ всегда напрашивался один – нет. И вот почему. На свете есть такая вещь, как статистика. А с цифрами, как известно, не поспоришь. Так вот, судя по этой статистике, 70-75% людей, побывавших в местах не столь отдаленных, возвращаются туда вновь. А потом опять. А где же остальные 25-30%? Неужели исправились? Нет. И вот почему. Всем очень хорошо известно, что с начала 90-х годов 20 века у нас официально на государственном уровне стали отмечать такие праздники, как Рождество Христово и Пасха. В основном молодежь стала носить крестики, золотые и серебряные, а родившихся деток стали крестить в храмах. Также, кстати, стало модным и венчаться. Как утверждают отцы православной церкви, если ребеночка в детстве крестить, то всю оставшуюся жизнь он будет находиться под защитой ангела-хранителя. Если предположить, что это правда, тогда возникает закономерный вопрос. Почему тюрьмы и лагеря наполняются людьми, крещенными в детстве? Почему человек с крестом на шее становится грабителем, вором, убийцей? Почему ангел-хранитель не уберегает их от таких злых дел? Если следовать здравой логике, то надо согласиться, что такое крещение в младенчестве не более чем красивый обряд и ритуал. В Библии написано: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Псалом 33:8. Но как люди могут бояться Господа, если они Его не познали? Если они всю жизнь прожили в грехах? Если у них в сердце ни разу не было искреннего покаяния? Поэтому, отвечая на этот вопрос, надо довольно честно и правдиво сказать: человек должен креститься в сознательном возрасте. Он должен четко осознавать, зачем и во что он верит, зачем принимает крещение. Ну, а теперь, продолжая тему, надо сказать, что есть люди, входящие в эти 25-30%, которые побывали один раз за решеткой и которые туда больше не возвращаются. Но неужели тюрьма этих людей исправила? Неужели они стали другими? Хочется ответить вкратце на этот вопрос. Можно смело предположить, что, вкусив тюремной баланды, они всю оставшуюся жизнь будут иметь страх перед тюрьмой. И именно страх будет держать этих людей от совершения преступления, за которой наступает уголовная ответственность. Это понятно. Но кто, скажем, запретит ему делать то, за что нет такой ответственности? Быть лжецом, деспотом, грубияном, развратником? Кто освободит души этих людей от оков греха? Ибо ни в одном государстве мира нет подобных зарегистрированных заведений, где могли бы полностью излечивать людские греховные наклонности. Человек вполне может иметь респектабельный вид, быть остроумным, эрудированным и веселым, а также быть доброжелательным и располагать людей к себе. И наверняка многие скажут: «Да это же мировой парень! Золото, а не человек». Но, увы, это всего лишь поверхностный взгляд. А внутри? Внутри он будет погибающим, жалким грешником. Поэтому с уверенностью можно констатировать: если, пребывая в неволе, человек не уверует в Господа Бога и не получит прощения своих грехов, кровью Иисуса Христа, то пребывание в тех местах только искалечит еще больше его бессмертную душу. Конечно, тогда Пашке не была известна фраза из Библии, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы спастись. Деяния 4:12.